Глава 12. За окном раздавался деловитый гомон работающих ватиканцев, звучали отрывистые приказы, мерно шагали заводимые на задний двор седы, а у меня в кабинете царила тишина, которую вскоре прервала короткая и странная фраза. «Ты забрал у меня все», — глухо произнесла неподнимающая глаз Рейко. Девушка залезла с ногами на стул для гостей, обняв колени. Уткнувшись в них лбом, она повторила раздельное чуть ли не по слогам. «Ты забрал у меня все». «Такое обвинение требует серьезных доказательств, Ияками-сан», — покачал головой я. «Или хотя бы объяснений?» «Сам не знаешь?» — мрачно улыбнулась девушка. «Я хотела низвергнуть собственный род, дав начало новым Ияками. Ты их унизил, заставил пуститься в бега, убил моего отца. Сделал все, что я хотела, но лучше. Я мечтала воспитать своих детей достойными людьми, а не ворчливыми ублюдками, кичащимися собственной силой. Знала, что это почти невозможно, что я одна такая за 600 лет всей истории, но мечтала попробовать. Возможно, даже умереть, пытаясь отдать всю себя. Понимаешь?» «Нет», — покачал я головой, совершенно ничего не понимая. «И не поймешь», — вновь уткнулась она лбом в колени. «Ты среди нас не жил, не видел взгляды, которые бросались на меня и родственников. Мы всегда были отверженными. Это я представить могу. Не понимаю, с какой стати ты обвиняешь меня в том, что я у тебя что-то забрал. Да ты просто принес меня на своей спине к Богу, к моему предку, к тому, до кого не смог дозваться ни один жрец и ни один монах в Японии с тех пор, как возник мой род», — заорала Рейко, чьи уши моментально налились малиновым цветом. «Просто принес! Мы просто получили знак. А потом мы просто ушли, чтобы ты просто дальше смог заниматься своими делами». «То есть я отобрал у тебя право разрушить собственную жизнь во имя собственных иллюзий?» — язвительно спросил я, окончательно переставая что-либо понимать. Это оказался неправильный вопрос, заданный неправильным тоном в совершенно неправильной ситуации. Рейко горько расплакалась. Лишь спустя полчаса сквозь постоянные всхлипы я услышал всю историю целиком. Мечты юной, умной, но очень наивной девушки исполнялись и делали это с лихвой на все 250% и без ее непосредственного участия. Хороший жених, способный рискнуть ради нее жизнью, но занятый при этом кучей различных дел и постоянно рискующий жизнью. Огромный дом, способный вместить сотню гостей за раз, но совершенно не похожий на нормальный японский особняк. Род, бежавший из страны, но не благодаря ее усилиям. И так далее, тому подобное. Рейко всегда была героиней своих фантазий, а в реальности оказалась всего лишь сидящей в удобном ложе зрителем. И когда появилась Амори Чика, принесшая вкрадчивое мнение императора о том, что надо хоть как-то утвердиться в глазах светского общества как глава рода, Рейко не выдержала. Амори вовсе не критиковала бездействие своей подруги, а вместо этого описала, насколько высоко империя оценит, если коротышка заставит жениха выполнить совсем простенький приказ. Империя оценивала подобную жертву со стороны Рейко аж в большущий особняк в районе Адати, что находился совсем недалеко от района Тиода, где располагался дворец императора. Родовой особняк почти угасших Амори, чья последняя представительница склонилась перед Рейко в позе нижайшей просьбы. Коротышка не выдержала и кинулась в решительный бой, как будущая глава рода Ияками, настроенная обязательно заставить меня отступить, и потерпела сокрушительное поражение. Глядя, как я практически смеюсь им в лицо, Рейко осознала, что все ее страхи — реальность, что я не собираюсь уступать лидирующих позиций, не собираюсь слушать ее в будущем как порядочный консорт, что я гайдзин, который так и будет все переворачивать дальше, ставя в удобную для себя позу. включая и ее саму. Коротышка закрылась у себя в комнате и ярилась на меня ровно до тех пор, пока ей в голову не пришла мысль хоть немного расслабиться. Откопав у себя выпивку, она предалась релаксации, лелея мысль о том, какой я козел и как ей будет хорошо без меня. В результате она с непривычки нахрюкалась саке по самые ушки, радостно вырубившись, в то время как нас атаковали зомбированные бандиты и миазменные крысы. Что позволено кому угодно, совсем не позволено хозяину дома, принимающему гостей. Именно так ей и показалось с веселого похмельного пробуждения. Несмотря на грозящую ей катастрофу, похмельная японка прекрасно понимала, что обижена на меня до глубины души и совсем не может доверять такому коварному человеку, поэтому решила посоветоваться с единственным, кто заслуживал ее доверия на этом этапе жизни. С Амори Чикой. Услышав от нее холодное «тогда вы тем более знаете, что делать глава рода сама», Рейко поняла, что только что сама себя загнала в ловушку. Тут-то ей и пришлось трезветь во всех смыслах сразу. «Добро пожаловать в реальную жизнь», — развел я руками после того, как Сероглазая замолчала, делая перерыв. «Император желает упрочить свою власть над тобой и мной. Деньги, недвижимость — вполне себе хороший крючок». Чика же намекала, что может отблагодарить не только домом. «Она прямо сказала, что готова пожертвовать очень многим ради ребенка», — кивнула рассопливившаяся Рейко. «Если она забеременеет, то передаст тебе большую часть того, чем владеет ее почти умерший род», — хмыкнул я. «А потом император схватит нас с тобой за глотку, угрожая забрать все, вообще все, как имеющее отношение к богатствам Амори, если мы его хоть в чем-то ослушаемся. Рожденный от меня вне брака ребенок будет вечной угрозой и яками. Простенько и со вкусом». «Как так?» Рейко сделала глаза облюдца, рассматривая меня так, как будто видит в первый раз в жизни. «Легко и просто», — передразнил ее я. «Что ваше законодательство говорит о адекватности беременных женщин? Как часто сделки, заключенные ими в период беременности, признаются ничтожными?» «Не знаю. И я не знаю». Пришлось в деталях объяснять причины моего отказа. «Что, зачем, почему?» За кадром я оставил немногое, лишь подозрение в желании императора залезть в секреты древнего рода. Чем дольше Рейко слушала, тем сильнее в ее глазах росло понимание, что правитель страны отнюдь не добрый дедушка, искренне заботящийся о преданных ему людях, а вовсе почти наоборот, опытный садовник, подстригающий все, что вырастет за рамки его интересов как монарха. «Более того», — закончил я свою лекцию, делая очередной глоток кофе, а затем демонстративно стаскивая с себя одеяло. «Мне приходилось употреблять разную дрянь, чтобы продолжать сражаться, когда это было нужно. Теперь требуется около полугода, чтобы организм поборол накопившиеся токсины. Ни о каком зачатии никакого ребенка речи идти не может и не могло». Рейко сначала зажала себе глаза ладошками, испуганно ойкнув, потом выглянула оттуда, заметила дрыхнущую у моего бока Момо, зашипела что-то возмущенное, тут же переключилась на бинты, вновь ойкнула и опустила руки, поняв, что я в длинных свободных трусах. Я же пантомиму не оценил, продолжая с серьезным видом рассматривать девушку. «Твои душевные метания не стоят и одной иены, если рассматривать их с позиции главы рода», — спокойно сказал я. «С какой стати наши внутренние дела должны производить впечатление на кого-либо? Почему хозяин дома не может спокойно отдыхать в то время, как его слуги справились с защитой гостей? Почему ты вообще взялась прислушиваться к словам той, кто собирается отказаться от собственного имени?» С каждым моим вопросом Рейко съеживалась все сильнее. Ответы я знал и так: обычное тщеславие и желание выделиться. Восторг от того, что на нее обращает столько внимания правитель, чьи предки сотнями лет игнорировали и яками. Болезненное желание самоутвердиться, вызревшее как нарыв после мучительных и бесплодных раздумий о том, как это сделать правильно. «Я дура?» — спросила она, наконец, жалостливым голосом. «Хуже», — обрадовал подругу злой, но честный я. «Ты расслабилась. Нельзя смешивать свои эмоции с долгом. Ты либо обычная японская школьница, либо глава. Я видел для себя и Рейко два варианта будущего. Первый – мы мирно расходимся в разные стороны, без взаимных претензий, долгов и расчетов. В таком случае коротышка могла бы рассчитывать на зеркально точную копию жизни, которую она себе все время рисовала в воображении, под крылом у императорского рода, мирно и тихо заботясь о потомстве, не испытывая ни в чем нужды. Огромные печати на наших спинах работали независимо, даже Райдзин понимал, что родители могут и должны друг друга сменять. Второй вариант – скучнее, хуже и опаснее. Мы продолжаем готовиться к браку, но должны будем сесть и тщательно разобрать обязанности и желания каждого из нас. Разделить ответственность, сферы влияния, зоны интересов. Обсудить, что каждый из нас считает нежелательным или неприемлемым. Короче говоря, составить хороший, правильный, учитывающий множество самых разных деталей договор. Бонусом же обоим доставалось весьма смутное будущее, полное рисков и проблем. «Мне не нравятся оба варианта», – мрачно отрезала Рейко спустя несколько минут раздумий. Миниатюрная японка слезла со стула и вскарабкалась на кровать, дабы нависнуть надо мной бюстом, поверх которого строго и даже несколько торжественно засверкали ее глазища. «Есть еще и третий вариант. Я выбираю его». Третий вариант я довольно быстро вспомнил. Тело напряглось на долю секунды, а затем расслабилось. Что же, я сам как-то предложил ей решить проблему под именем «Я» одним хорошим разрядом электричества. Не самый плохой исход, учитывая, что все вокруг катится в тартарары. Думаю, что она справится с Эдной и Камиллой. Сократить дистанцию до минимума со мной и Момо было отличным стратегическим решением. Возможно, коротышка даже уцелеет в грядущей войне. «Эй, Лакс, готовься». Воздух сухо затрещал вокруг головы Рейко. Интерлюдия. Дзюбэй выдвинул коготь, аккуратно касаясь им черной костяшки. Передвинув ее на новое место, бог торжествующе посмотрел на сидящего напротив него старика и не удержал досадливого мява. Проклятый хитрец вновь уснул. Да что ж ему так не везло с верховным жрецом? У всех окрестных Идзигами, богов-покровителей земель Токио и окрестностей, жрецы как жрецы. Ну, некоторые закладывают за воротник, другие вполне могут пощупать подрастающих Мийко. А то и поболее, чем просто пощупать. Кто-то даже часть пожертвований, совершенно богам ненужных, но таков порядок, тратит на неподобающие вещи. Но вот чтобы так нагло спать перед ликом собственного бога. Большая когтистая лапа кота, превосходящего размерами тигра, протянулась к спящему старику, но вместо того, чтобы дать тому оплеуху, аккуратно пощекотала когтем нос. Кавагура Джера тут же звонко чихнул и встрепенулся, начав суматошно оглядываться. Дзюбея представление не трогало абсолютно. Он сидел и ждал, пока лысый жрец закончит спектакль, сначала якобы обнаружив его, а затем вспомнив, чем они занимались. Дождавшись нужной стадии сотни раз им виденного шоу, божественный кот хмуро мяукнул, постучав тем же самым когтем по доске Го. «Твой ход, старый мерзавец!» — проворчал Дзюбэй. «Не можешь и получаса подождать, пока я подумаю?» «Я подам жалобу!» — взвыл старик, обнаруживший, что сумерки уже порядочно так сгустились, а партия едва начата, грозя затянуться на пару суток. «Ты меня убиваешь! Я подам жалобу Дзюрадзину Ками! Сколько можно играть в Го? Да еще и в такие времена! Подавай хоть самой госпоже Аматерасу, жулик!» — благодушно вильнул серым пушистым хвостом Дзюбэй. «Убиваю я его! 62 года как убиваю, да, Джера?» Тут же началась перебранка, старая и знакомая обоим, как разношенные хакама. Маленький храм, как и сам Дзюбэй, которого в народе величали Саранеко-но-ками, не пользовались популярностью как из-за кошачьей природы подчиненного одного из семи богов счастья, так и из-за очень длинной и крутой лестницы, на которой то и дело кто-нибудь помирал от сердечного приступа. Помирев же, истовый верующий, точнее его бренное тело, начинало скатываться по ступенькам вниз, принося неудобства, ушибы и новые несчастные случаи. Из-за этих несчастных случаев Цзю Бэй прослыл божеством вредным и нелюдимым, что его изредка печалило как существо вредное и нелюдимое, но склонное иногда желать добра и обожания от простых смертных. Не мудрено, что сжиться с таким покровителем смог лишь хитрый, склочный и пронырливый бывший якудза, скрывающийся от разъяренных конкурентов. Конкурентов потом сожрали другие, а сам Джира прижился в храме, со временем став в нем настоятелем и бессменным партнером для игры в Го со скучающим божеством. «Иноземцы заполняют город», — голосил тем временем старик, лишенный сладкой дремы в особо жестком виде. Жреческое одеяние на худом теле немного распахнулось от размахивания руками, демонстрируя Цзю Бэю поблекшую от времени татуировку. «Волжба, проклятая творица! Вон, смотри, какая дрянь прямо над нами висит! Сердце захватывает. Как можно играть в Го в такие темные времена?» «Ты только что сладко дрых», — мяукнул кот. «И вид этой дряни тебе ни разу не мешал. И да, именно в такие времена и надо играть в Го». Складывалась забавная ситуация с этими пришельцами, деловито расползавшимися по столице империи. Последнее жутко волновало смертных, как крестьян, так и лордов, но совершенно не волновало божественные сущности. Лишь немного настораживало, а не примутся ли пришельцы уничтожать иных. Нет? Тогда хорошо. Пусть исправляют совершенные аборигенами ошибки. На висящую над головой громаду воздушного корабля божественный кот даже поглядывал с одобрением. Приближалась буря, время, когда Цзю Бэй тратит почти все свои силы, отгоняя от подконтрольной территории особо опасных йокаев и аякаши. Пришельцы на корабле должны были изрядно смягчить надвигающуюся беду. Ну а если смертных их власть и контроль не радуют, так и ничего страшного. Глядишь, через 10 лет и забудут, раз сами ушами хлопали. Полчаса старый пень подождать не мог. Цзю Бэй ужасно играл в Го, но не терял надежды научиться. «Так, старый болтун, прекрати истязать мои уши и сделай уже ход». Пушистый серый хвост толщиной с бедро взрослого человека мягко стукнул продолжавшего болтать жреца по пояснице. «За что мне это?» — возопил старик, задирая лицо к небесам. Небо молчало, а его посланник терпеливо стукал когтем по доске с игрой. «У всех боги как боги, раз в год их видят, а мой живет здесь, как у себя дома. Ну да», — старик горестно уронил голову. «Тебе надо всего лишь передвинуть фишку», — заторопился Цзю Бэй, обоснованно предполагая, что печаль Кавагуры легко может перейти в здоровый сон. «Эй, Джер!» Внезапно развалившийся кот рывком вздел себя на лапы и настороженно принюхался к вечернему воздуху. А потом неожиданно для старика и даже себя взволнованно зашипел, топорща шерсть на всем теле. Его бледно-голубые глаза засветились желтым, хвост нервно мотнулся туда-сюда, а когти содрали стружку с отполированного пола, вызывая скорбный вопль из почти уже уснувшего старика. «К нам гости, Джером!» — протянул Цзю Бэй с ворчащими нотками в голосе. «Они поднимаются по лестнице?» «Да, опять Кавахана прется!» — отмахнулся подползший к дзигами на карачках старик, подслеповато оценивающий ущерб, причиненный кошачьими когтями. «Его старуха вновь, небось, пьяным домой не пустила. Зачем полы портишь?» «Не Кавахана это», — пробурчал напрягающий все свои чувства бог-покровитель. «И не Фуоку баба, которая к тебе, дураку старому, клинья 20 лет как подбивает. Пока не разберу, кто. Что-то странное». «Фуоку баба до сих пор жива, потому что бегает сюда регулярно», — вздел палец в воздух настоятель Саранека Дзиндзея. «А взял бы замуж, давно бы уже приставилась. Упражняется. Она еще и твоих внуков переживет», — привычно ругнулся Цзю Бэй, но тут же зашипел на порядок громче. «Десяток чужеземцев идет, сердитые. Старик охнул и заметался по храму, не зная, за что ему хвататься. Цзюбэй прыгнул, мягко приземляясь в центре небольшой площади перед храмом, а потом вновь замер, напрягая свои невеликие силы на предмет узнать больше о поднимающихся к ним сюда людях. На телодвижение своего главного жреца он внимания не обращал. Кроме старика Кавагуры, в храме было лишь четверо молодых Мико, по паре пацанов и девчонок, взятых Джера из соседнего приюта. Весь молодняк, прекрасно знающий, что по вечерам Цзюбэй терзает Кавагуру с помощью Гоу, был сейчас сильно занят собой. Сироты, ни грамма не желавшие провести свои дни в полузабытом храме, вовсю предавались похоти, дабы быть отсюда изгнанными за прелюбодеяние. Цзюбэй пренебрежительно фыркнул, решив не трогать молодежь. Пока идущие сюда поднимутся, мелкие успеют натешиться, возможно, даже и перед своей смертью. Последнее было вполне вероятно, потому что божественный кот и подчиненный несравненного Цзюродзина отчетливо ощущал злобу и раздражение поднимающихся по лестнице людей. Обычно такие эмоции испытывал каждый, кто смог преодолеть 2120 ступенек к храму, вместе с изнурением, разумеется, но эта процессия уже на 300-й ступеньке фонтанировала такими эмоциями, что Цзюбэй едва не спутал людей с посланниками самого МО. «Ну что там?» – заорал Джера, заставляя своего бога, сосредоточенного совершенно на других вещах, подпрыгнуть и ошеломленно зашипеть. Разглядев своего жреца, Саранека Ками не выдержал и прикрыл свою морду лапой. Тощий старик обрядился в архаичный доспех, от тяжести которого не слабо пошатывался, но продолжал цепко сжимать в руках древнюю, как он сам, винтовку. Наконец, Джера догадался упереть рассыпающийся от времени приклад в пол и тем самым стабилизировался, приняв гордую позу. Потеря боеспособности жреца не особо смутила, а вот Цзюбэй всерьез стал опасаться собственной безвременной кончины из-за неведомого, но очень хорошо им чувствующегося состояния под названием «испанский стыд». «Идут», — промяукал кот, — «злые, но там что-то еще. Кажется, они злятся не на нас». «Эти бесстыдники что-то натворили?» — ахнул Джера, подразумевая прелюбодействующую в храме молодежь. «Нет», — отрезал бог. Он помолчал, прислушиваясь, а затем развернулся к своему жрецу, отдавая хорошо различимое стариком приказание. «Сними броню и убери ружье, Джера. Все равно оно не заряжено. Надень лучшую одежду, она в любом случае понадобится». Бог и старик играли в свою игру много лет, досконально зная как правила игры, так и роли друг друга. Сейчас игру требовалось прекратить. Через 10 минут на крыльце во всем своем сомнительном на вид, но совершенно откровенным по содержанию великолепии, стоял высший жрец Удзигами Саранека Ками в лучших своих одеяниях. Джера встал перед дверьми в главный молельный зал храма, гордо задрал голову на цыплячьей шее и скрестил руки на животе, перебирая невесть откуда добытые четки. Цзюбэй подумал, а потом неспешно протрусил прямиком к своему жрецу, рядом с которым и уселся, приняв тот же невозмутимый вид. Это не слабо так ошарашило Кавагуру. «Ты что, останешься в тварном мире при посторонних?» — поразился он. «Да», — кратко мяукнул Удзигами, — «сюда идут не просто чужестранцы». Первой сквозь красные врата, венчающие конец подъема в храм, прошла маленькая девочка. Так коту казалось долгие 10 секунд, пока упершая руки в колени малявка пыталась отдышаться. Когда же она подняла голову, Цзюбэй едва подавил страстное инстинктивное желание удрать подальше. Крошечное рыжее существо ненавидело все вокруг с такой силой, что, несмотря на полнейшее отсутствие какой-либо развитой энергетики, умудрялось шевелить своей копной рыжий волос, просто разгоняя вокруг себя эфир. Это был демон во плоти. Следом за рыжим демоном показалась процессия, вызвавшая у Джера еле слышимый звук непонимания жизни. 8 яростно пыхтящих круглоглазых солдат проносили сквозь красные врата носилки, на которых кто-то покоился. Еще одно существо, весело прыгающее вокруг носилок и подначивающее одетых в черно-белую униформу солдат, вызвало новый звук, но уже не только из старика, но и из самого Удзигами. При виде бодро бегающей и тараторящей малявки в белоснежном кимоно рыжий демон испустил такой импульс злобы, что Дзюбэю пришлось обратиться к своим силам, нивелируя последствия для сердца своего жреца. «Спокойно, старик», — промурлыкал гигантский кот, — «кажется, мы доиграем нашу партию. Они не таят злых умыслов, а просто устали». Джеро издал еле слышимый стон отчаяния. Идзигами, довольный как слон, уселся поудобнее, обвивая хвостом собственные лапы. То, что пытающиеся отдышаться распаренные солдаты и не думают хвататься за висящее на перевязи оружие при виде бога, его бесспорно радовало. Тем временем на площадь вошли последние члены этого странного отряда. Три девочки, две из которых были друг на друга похожи, как две капли воды. Подойдя к носилкам, белокурые близняшки подняли их без всяких видимых усилий в припрыжку, устремившись к богу и его жрецу. Туда же поспешила и одетая в белое кимоно коротышка, улыбающаяся так, что окружающая людей и нелюдей ночь позорно сдавала свои позиции. Дзюбэй тем временем, старательно сохраняя самое благодушное выражение на морде, вовсю пытался угомонить шерсть на загривке. Ни одна из приближавшихся к ним девушек не была простой. «Добрый вечер, настоятель Сама!» Лучезарно улыбающаяся коротышка ответила Джера низкий поклон. Кимоно, долженствующее скрывать женскую грудь от слова совсем, опасно качнулось, едва не отправив старого греховодника в страну грез. «Пожалуйста, пожените нас!» «Кого нас?» Стало ясно довольно быстро. На носилках лежал юноша, одетый в традиционный японский кимоно, вступающего в брак мужчины. Штаны хакама в вертикальную частую полоску, черные хаори и, долженствующий быть хаори хима, специальный белый пумпон. Смуглый и очень высокий молодой человек сейчас с трудом вставал, опираясь на помогающих ему девушек. Когда он выпрямился и взглянул на Дзюбэй и Джера, богу вновь пришлось успокаивать шерсть на спине. На лбу и щеке парня пролегали три отчетливые черные полоски шрамов, что делало его и так угрюмое выражение лица насквозь угрожающим. «Исключено!» Ясным и твердым голосом, раскатившимся по всем уголкам площади, возвестил Джера. «Так не делает никто. Подайте прошение, приведите свидетеля от палаты бракосочетаний. Приходите днем!» Последнее Джера рявкнул, как в молодости, заставляя Дзюбэя собой гордиться. Именно так старик когда-то орал на парней-сирот, задумавших промышлять бандитизмом под сенью храма. Как их тогда колотил бывший якудза? «Пожалуйста!» От вопля, склонившейся в поклоне коротышки, настоятель чуть не упал, солдаты стали хвататься за винтовки, а из одной из построек послышались звуки спешно одевающейся молодежи. «Я не пожалуйста!» «Да ты!» — попробовал возмутиться Кавагуру, но был перебит воплем. «Пожалуйста!» Вдалеке тихо прогремел гром, и Дзюбэй понял, что нужно вмешаться. «Пожени их!» — мурлыкнул кот с самой что ни на есть приказной интонацией. «Что?» — захлебнулся негодованием Джера. «Пожени их!» — повторил бог, глядя на своего жреца. «Я свидетельствую!» Настоятель растерянно повел головой, беспомощно оглядываясь по сторонам. Рушились все устои и правила бракосочетания. Буква закона нагло отодвигалась толстой и волосатой кошачьей лапой невозмутимого пушистого гиганта. Возвращались древние времена, где слово «бога» заменяло всю бюрократию. Хмурый покачивающийся парень предпринял попытку поклониться, но чуть не упал головой вперед. Ловили его в восемь рук. Идзигами учуял слабый запах крови, принесенный был ранен и очень слаб. «Сделай все по-быстрому и доигрывать в го не будем», — капнул половник меда в кружку дегтя кот. Жрец в отчаянии закатил глаза. Коротышка ухмылялась, как пират. Из-за угла выглядывали, лупая ничего не понимающими глазами, четыре лохматые головы. Рыжая же ненавидела буквально все вокруг.